что Тео и Мадди никак не комментируют его связь с Пилар. Обычно они безжалостно дразнили отца, когда тот отправлялся на свидание. Может быть, дети считают их отношения сугубо деловыми? Дай-то бог! Катер понял, что грезит. Такое бывало каждый раз, когда он думал о Пилар. Он покачал головой и заерзал в кресле. Давать себе волю было нельзя. Через 20 минут ему предстояло совещание с заведующими отделами. Надо было просмотреть свои заметки. И именно в этот момент к нему нагрянула полиция. «Детективы? Чему обязан?» «Хотим отнять у вас несколько минут», — сказал Клермонт. Тем временем Мейгер осматривала кабинет и изучала вид из окна. «Несколько минут у меня есть. Присаживайтесь». «Просторные, мягкие кожаные кресла», — подумала Мейгер. «Просторный, хорошо обставленный угловой кабинет с большими окнами, откуда открывается потрясающий вид на Сан-Франциско. Типичный кабинет удачливого бизнесмена. Кремово-красноватые тона и письменный стол красного дерева. Очень по-мужски». Интересно, что здесь было первичным. То ли человека подбирали под кабинет, то ли наоборот. «Я догадываюсь, что это имеет отношение к Энтони Авану», — начал Дэвид. «Как идет следствие? Есть что-нибудь новое?» «Дело не закрыто, мистер Каттер. Не могли бы вы рассказать о своих отношениях с мистером Авану?» «У нас не было никаких отношений, детектив Клермонт», — сухо ответил Дэвид. «Вы оба являлись руководящими сотрудниками одной и той же компании и работали в одном здании». «Очень недолго. Я пришел к Джамбелли менее чем за 2 недели до убийства Авана». «Но за пару недель у вас должно было сложиться о нем какое-то впечатление», — вставила Мейгер. «Вы встречались, вели деловые беседы». «Вы так думаете?» «Встретиться с ним по-настоящему я не успел, а беседа у нас была только одна, во время рождественского праздника, как раз накануне его убийства. Тогда я впервые увидел Авана, но времени для серьезного разговора не хватило». «Он ни словом не упомянул о своем впечатлении», — подумал Клермонт. «Любопытно». «Почему вы с ним не встретились?» «Из-за несовпадения расписаний», — любезно ответил Каттер. — «Его или вашего?» Дэвид откинулся на спинку кресла. Ему были безразличны как вопросы полицейских, так и их выводы. «Видимо, его. Несколько попыток связаться с ним оказались безуспешными. После моего приезда и до своей смерти Авана не появлялся в офисе. Во всяком случае, одновременно со мной, и не отвечал на звонки. Наверное, это вызывало у вас досаду». «Да», — кивнул Дэвид, глядя на Мейгер, и я высказал ее во время нашей короткой встречи на винодельне. «Я прямо сказал Авана, что рассчитывал встретиться с ним в рабочее время, но этого так и не случилось». «Вам не доводилось встречаться с ним за пределами офиса?» «Нет». «Детективы, я не знал этого человека, не имел причины думать о нем и не успел понять, нравится он мне или нет». Дэвид говорил тем самым ровным, но не слишком довольным тоном, который пользовался во время неприятных деловых встреч. «Насколько я понимаю, вы пытаетесь найти новое направление следствия. Но если вы считаете меня предполагаемым убийцей, то заблуждаетесь. Вы встречаетесь с его бывшей женой». У Дэвида засосало под ложечкой, но лицо сохранило невозмутимое выражение. Он медленно наклонился вперед. «Верно. С женщиной, которая стала бывшей женой Авану еще до его убийства. И уже была его бывшей женой, когда мы стали появляться с ней на людях». «Согласно нашим данным, бывшая миссис Авана до последнего времени не появлялась с мужчинами на людях». «Не потому ли, — спросил Дэвид у Мейгер, — что она до сих пор не встречала мужчины, с которым бы ей хотелось появляться на людях?» «Это лестно.